Глава 6. Здание по адресу Санта-Сена, 771, не отличалось от множества других домов в радиусе 10 кварталов. Место прилизанное, кругом симпатичные декоративные насаждения, все практично, хоть и не броско. На фасаде вывеска «Автотех». Я нашел на восточной стороне здания лестницу в подвал и сбежал по ступенькам. Возле красной двери глянул на часы. Рановато. Вдобавок я нервничал. Что ж, самое время выкурить «Лаки Страйк». И тут внутренний голос по-отечески осведомился. Ты всегда поступаешь, как советуют друзья. А вдруг в один прекрасный день они хором предложат сигануть с обрыва? Я уронил окурок и раздавил его каблуком. Щелкнул замок. Я отворил дверь и шагнул в комнату. Огляделся. Кругом стерильно, как в автоклаве. Блеклый линолеум, блеклые стены, блеклые ртутные лампы. Нога дизайнера здесь не ступала. Я поспешил к третьей двери слева. Сделав несколько шагов, услыхал тихий щелчок, и впрямь неизвестный доброжелатель не оставил мне шанса на ошибку. Я ухватился за дверную ручку и потянул на себя. Кабинет. Признаться, меня это даже слегка разочаровало. Я-то рассчитывал на нечто более экзотичное. Снова я посмотрел на часы. 2:46. 5 минут на обыск целого кабинета. Везение и быстрота — вот залог успеха. Я больше уповал на везение. На столе стоял компьютер. Я его включил, и пока он загружался, пошарил в столе, повыдергивал ящики с предельной для человека скоростью, перерыл их содержимое. Уймище бумаг, возможно, среди них сотни ценнейших документов, но ничего явно стоящего моего внимания. Я повернулся к ближайшему из двух высоких бюро, торопливо взглянул на часы. 2:47. Выдвинул верхний ящик и перебрал кипу папок скоросшивателей. Фотографии, акты, квитанции. На вид интересно, но только не для меня. Я повернулся ко второму бюро. Все ящики на замках. 2:48. Стена совершенно голая, если не считать сертификата с незнакомой эмблемой и нескольких фотографий в рамках. Я даже не стал рассматривать сертификат, лишь перевернул его и поглядел на обратную сторону. Ничего. На одной из фотографий мужчина средних лет пожимал руку бывшему президенту Линдерману. Я осмотрел с обеих сторон эту и соседнюю фотографию и остался недоволен. 2:49. Меньше 2 минут. Я выпотрошил мусорную корзину, книжный шкаф и секретер, но опять же ничего примечательного не обнаружил. Компьютер запросил пароль. На возню с ним не оставалось времени. 2:50. Я в отчаянии вертел головой, мел по кабинету взглядом. Хоть бы что-нибудь. В углу на столике я заметил лазерный проигрыватель, а под ним компактницу с дисками. На таких дисках можно писать, а не только слушать. Я их небрежно перекидал, запоздал и сообразил, что они очень громко щелкают, и с тревогой посмотрел на дверь. Когда вновь переводил взгляд на разворошенную компактницу, заметил на полу металлический ключик. Подобрал его и кинулся к запертому бюро. Осталось 20 секунд. Я начал с верхнего ящика. «Не то, не то, не то». Я вставил ключ в нижнюю замочную скважину, провернул, замок капитулировал, щелкнули фиксаторы. Я схватился за ручку ящика и дернул на себя. Пусто, если не считать старой жестяной коробочки с логотипом фирмы Camel на крышке. Я ее схватил и бегом кинулся к двери, на которой уже сработал замок. Прижимая коробочку к груди, я ударил в дверь плечом, она распахнулась. Точно полузащитник, завладевший мечом и рвущийся к воротам противника, я повернул направо и бегом пустился по коридору. Замок щелкнул за несколько секунд до того, как я врезался в дверь. Я несся вверх по лестнице, за один прыжок одолевая по три ступеньки, и хотя в жилах клокотала перенасыщенная адреналином кровь, к тому времени, когда я добрался до спидера, у меня сорвалась дыхалка. Как выброшенная на сушу рыба, я хватал воздух ртом. О, Господи! Я теряю форму. Спидер взмыл и с надсадным воем понес меня к старому городу. Я взглянул на экран радара. Похоже, погони нет. Мало-помалу дыхание восстановилось. Коробочка из-под табака Camel невинно лежала на пассажирском сиденье. На миг меня охватил страх. А вдруг я свалил дурака? Вдруг в этой жестянке ничего нет, кроме конвертика со спичками? Я устроился за столом, положил перед собой жестяную коробочку. В офисе было темно. Горела лишь настольная лампа, да автоответчик показывал цифру 3 под надписью «Количество записанных сообщений». Но ему придется подождать. Я подцепил ногтем крышечку. Жестянка оказалась битком набита фотографиями. Я брал их по одной, подносил к лампе, сортировал. Первые несколько снимков демонстрировали Эмили Сью Паттерсон в различной степени обнаженности. Но большинство фотографий показывали только фрагменты интерьера ее квартиры. На дне стопки лежали 3 снимка другой молодой женщины, сделанные явно без ее ведома. На 2 фото она стояла перед высоким зданием, вероятно, студенческим общежитием. На 3-й она находилась, по всей видимости, у себя в спальне. Сандра Коллинз. Я хорошенько рассмотрел фотографии Эмили. Она и впрямь интересная штучка. Господь Бог, пока ее создавал, наверняка так выложился, что взял потом отгул. Разве можно не любить профессию, которая вынуждает разглядывать такие вот снимочки? Я изучил тело Эмили до последнего квадратного дюйма и только после этого переключился на обстановку ее квартиры. Однако ничего занятного, кроме самой Эмили, на фотографиях не обнаружилось. Несомненно, квартира, которая так заинтересовала фотографа, находится над клубом «Фуксия Фламинго». Что ж, попробуем найти этого любителя обнаженной натуры. Я закурил сигарету, подошел к окну и поглядел вниз на Чендлер-авеню. Эмили снимали сверху. Из окна или с крыши дома напротив Фуксии Фламинго? С магазина розыгрышей рыжего клоуна? Я посмотрел на давно закрытый магазин. Ни одного освещенного окна, только на злобно ухмыляющихся орликинов, украшающих собой фасад здания, падает свет уличного фонаря. Над домом, точно дурацкий колпак, высится старая водонапорная башня. Мой взгляд дошел до невидимой линии, которая начиналась от Фуксии Фламинго и пронизывала башню. Следующее здание за магазином Рыжего в доброй четверти мили. Вообще-то современная фотоаппаратура позволяет делать качественные снимки из такого расстояния. Но вряд ли фотограф захотел усложнить себе жизнь. Значит, нужно пробраться на крышу Рыжего клоуна. Челси в газетном киоске не оказалось. Мне вдруг пришло в голову, что она могла оставить для меня весточку на автоответчике. Как же это я забыл прослушать. Дверь в магазин Рыжего была на замке, поперек нее полицейские приклеили бумажную ленту, а на ней написали «Опечатано ОУП-СФ. Посторонним вход воспрещен». Только что минуло 4 утра. На улице было еще темно. Из Фуксии Фламинго доносился голос Эмили. Она пела туманного. Я огляделся по сторонам и, не заметив ни единой живой души, шагнул назад и ударил ногой под самый замок. В ступне вспыхнул адский огонь. Я задел носком дверную ручку. С минуту я прыгал на одной ноге и пополнял новыми изобретениями коллекцию ругательств, которой позавидовал бы даже мой дедушка. Когда же острая боль превратилась в тупую, я предпринял вторую попытку. На сей раз ударил плечом. Дверь поддалась, и я ворвался в магазин. Да чего же я все-таки предусмотрительный, даже фонариком запасся. Я его включил и поводил лучом по прилавкам. Вроде бы все по-прежнему. Вот только на двери в жилую комнату рыжего кусок желтой, так называемой, барьерной ленты. Несколько месяцев назад я подсказал Макмальдену, где лежат бренные останки рыжего. Я их обнаружил в ходе расследования предыдущего крупного дела. О рыжем позаботился мелкий жулик по имени Мик Флем. Утопил его вместе с огромными ботинками и всем прочим в бочке с кислотой, которую рыжий неизвестно для чего держал у себя в комнате. С тех пор на складе ничего не изменилось. Исчезла только бочка с кислотой. Я приступил к систематическому обыску. Должен ведь где-то быть проход на крышу. Должен. Через полчаса я обнаружил напротив входа с улицы под полкой, битком набитой резиновыми масками, дверь в стене, совсем маленькую, даже не дверь, а съемную панель. Я ее убрал и посветил в лаз. Чернильная мгла. Включив фонарик на полную мощность, я протиснулся в отверстие. Затем встал и неторопливо повел лучом вокруг. Странные размеры. Ширина футов 8. Длина около 15, а высота все 20 до самой кровли. На полу в беспорядке валяются коробки, одни пустые, другие с никчемными товарами. На противоположной стене металлическая лестница. Она привела к люку в потолке. Ну, разумеется, крышка люка оказалась ржавой. Я ее откинул и выполз на крышу. Вдали искрился новый Сан-Франциско. Как раз между мною и Фуксией Фламинго высилась водонапорная башня, старая, изъеденная ржавчиной. На ее боку, довольно далеко от крыши, я заметил дверцу. К ней вела рахитичная лесенка. Зато цепь с большим амбарным замком, висевшая на дверной ручке, была в полном порядке. Может, здесь и живет фотограф? Вряд ли я застану его дома, если он только не из фанатичных подражателей Гудини. Без ключа замок уступать не собирался. А я не додумался прихватить с собой отмычки. Придется поискать другой путь. Башня представляла собой громадный бак, стоявший на четырех ржавых столбиках и здорово смахивавший на топорную и ветхую модель одной из первых лунных станций. Я залез под нее и, внимательно осмотрев дно, обнаружил в центре нечто вроде панели. К ней была приварена маленькая, всего под 4 пальца, ручка. Я уцепился за ручку, потянул вниз, толкнул вверх, раздался треск, я обмер. Сейчас либо панель поддастся, либо ручка оторвется. Все-таки я решил рискнуть и повис на ручке. Вот-вот она отвалится, вот-вот я брякнусь на колени. Через несколько секунд панель со злобным скрежетом сорвалась, и бак осыпал меня конфетти из ржавчины и накопившейся за десятилетия пылью. Не стану врать, что в башню я пробрался без малейших усилий, мысленно завязал узелок на память, не налегать на кофе и вновь заняться бодибилдингом. В баке я улегся на спину, чтобы отдышаться. Очень хотелось надеяться, что завтра не будут саднить растянутые мышцы и сухожилия. Немного передохнув, я достал фонарь из кармана пальто и провел рекогносцировку. На полу грязные покоровленные доски и стружка. Изнутри бак покрыт медью, судя по толстому слою голубовато-зеленого окисла. Луч фонарика описывал круги в чреве водонапорной башни, пока не задел штатив. Я снова отыскал 3 деревянные ноги и водил по ним лучом, пока не обнаружил точку, где они соединялись. Фотоаппарат, причем не из дешевых. Объектив смотрел в дырочку, прорезанную в баке. Я склонился над фотоаппаратом и приблизил глаз к видоискателю. Ни черта не видно. Я снял крышечку с объектива и снова заглянул в видоискатель. Темно, но уже не так. Я нажал кнопочку, что выступала из корпуса фотоаппарата, откинулась крышка, явив моему взору множество регуляторов и переключателей. Снова я приник к видоискателю и стал наугад щелкать рычажками. Третий или четвертый щелчок возымел действие. Передо мной вдруг все позеленело, я увидел чуть размытые контуры мебели в неосвещенной комнате. Стараясь больше не прикасаться к этому переключателю, я повозился с прочими рычажками и колесиками, пока изображение не стало четким. Поэкспериментировав еще несколько минут, я добился изумительной резкости. С расстояния в 30, если не больше метров, я мог прочитать название журнала, лежащего в комнате напротив. Я уменьшил кратность объектива ровно настолько, чтобы видеть одновременно все три окна квартиры Эмили. И тут же уловил движение. Стараясь не моргать, я внимательно посмотрел туда, где, как мне показалось, что-то мелькнуло. Бежали минуты. Внезапно из спальни Эмили вышел человек, по всей видимости, мужчина. Я разглядел на нем черное трико и маску. Он что-то нес под мышкой. Таинственный незнакомец направился к выходу, но дверь не отворил. Вместо этого он повернул направо и исчез за платяным шкафом. Я прождал несколько минут, однако человек в маске больше не показывался. Я оторвался от аппарата. Этот мужчина подстерегает Эмили. Необходимо действовать и быстро. Я выбрался на крышу и бросился к люку. Со стороны Фукси и Фламинго донеслись приглушенные аплодисменты и гомон. Эмили вот-вот покинет сцену, а человек в маске собирается ее убить. Я прогромыхал по железной лестнице, подбежал к дверце в стене, упал на живот, пролез, извиваясь ужом, вскочил на ноги и припустил к выходу. Пулей вылетел из магазинчика Рыжего и рванул через улицу. «Не успею, не успею, не успею!» Вышибало спохватился слишком поздно, я уже проскочил мимо него. Ко мне поворачивались головы посетителей, а я мчался к лестнице. Краем глаза заметил Гуса Лича. Мутант несся на перехват. Он опоздал на долю секунды, я уже скакал по ступенькам. Гус ругался без передыху и наступал мне на пятки. Вот и дверь в квартиру Эмили. Но едва мои пальцы вцепились в дверную ручку, на меня обрушился таран. Я сполз по стенке, но Лич схватил меня за грудки, поднял и снова влепил в дверь. «Разве я не говорил, чтобы ты сюда не совался? Кто-то спрятался у Эмили, он ее хочет убить!» Лич поднял кулак. «Лич, я богом клянусь, там кто-то есть!» Мутант поколебался, затем отшвырнул меня. Его лапища легла на дверную ручку, та не поддалась. Лич глянул на меня, потом снова на дверь, отступил на шаг, вынес вперед плечо и разбил дверь точно пушечным выстрелом. Преодолевая головокружение, у Лича отменный хук правый, я начал подниматься на ноги. В этот миг из квартиры выскочил человек в черном, перепрыгнул через меня и чесанул вниз по лестнице. Я кое-как утвердился на ногах и пустился в погоню. На нижней площадке хлопнула дверь черного хода. Я подбежал к ней, распахнул, осторожно сунул голову в проем, повертел ею и увидел человека в черном. Он удирал по переулку, одной рукой прижимая к груди маленький металлический ящичек. Я выбежал вслед за ним на Чендлер-авеню, затем вернулся в переулок к пожарному выходу отеля «Риц». Незнакомец добежал до перекрестка и свернул налево. Я тоже добежал до поворота и увидел его в длинном переулке за магазином «Электроника» и ресторанчиком с пылу с жару. Он припустил со всех ног, гнаться за ним я не стал, предпочел повернуть и бегом возвратиться на улицу. Там я бросился прямиком к газетному киоску, где и укрылся. Выглядывая из-за прилавка, я ничего интересного не заметил, выждал минуту, может, две, затем решил выйти. Но едва выпрямился, увидел злоумышленника. Тот показался из-за харчевни Луи и метнулся через улицу к забору между ломбардом и магазином розыгрышей. Без особого труда одолел его и исчез из виду. Стараясь не шуметь, я направился к ограде. С той стороны доносилось едва слышное лязганье. Незнакомец поднимался по металлической лестнице на крышу ломбарда ловчилы. Похоже, этот парень не пожалел времени, чтобы изучить округу. Я не представлял, зачем его понесло на крышу. Но это была моя округа, и я знал, куда надо идти, чтобы отрезать ему путь. И я вернулся в магазинчик Рыжего и по тайной лестнице добрался до кровли. Медленно поднял крышку люка, вовсе не беспочвенно опасаясь поймать виском пулю. С ловкостью, которой позавидовал бы опытный вор-домушник, я пролез в люк и выдворил крышку на место, перебрался гусиным шагом за стенку водонапорной башни и навострил ухо, но не услышал шагов. Только далекий городской гул и возбужденные голоса со стороны Фукси и Фламинго. И тут раздался рокот спидера. Он совершенно не походил на голос моего малыша Лотоса. Под капотом глухо урчал обузданный дракон. Скорее всего, это аватара. На таких спидерах летают в основном шишки из правительства и главари наркомафии. Я окинул взглядом ночное небо и через несколько секунд обнаружил аватару. Спидер находился от силы в 100 метрах и двигался с потушенными огнями прямо на меня. В следующее мгновение я увидел парня в маске, выбежавшего навстречу спидеру и замахавшего руками. Он стоял метрах в 10 лицом ко мне на притопленном участке крыши между магазином Рыжего и ломбардом. Спидер приближался. Я встал во весь рост и бросился на человека в черном. Когда я прыгнул, он заметил меня или услышал, однако не успел ни увернуться, ни выстрелить из пистолета. Я угодил в яблочко. Оглушенные столкновением, мы полетели с копыт. Он направился первым и мастерски залепил мне в скулу. Падая навзничь, я заметил висящий в небольшом отдалении спидер. Мне удалось заехать противнику ногой по ребрам. Тот скрючился и захрипел. Едва поднявшись на ноги, я пошел в атаку, но злоумышленник ловко увернулся и всадил мне локоть между лопатками. Я рухнул на четвереньки, схлопотал ботинком по ребрам и кувырнулся на спину. Незнакомец метнулся к краю крыши. Его пистолет лежал в 3 или 4 метрах от меня. Я набрал пригоршню мелкого щебня. Когда парень в маске нагнулся за пистолетом, я из последних сил вскочил на ноги. Все происходило, как в замедленном кино. Я побежал к человеку в черном, он оглянулся, увидел меня, поднял пистолет, я швырнул мусор. Он дернулся и выбросил левую пятерню, чтобы прикрыть глаза. Я прыгнул, вынося плечо вперед, и почувствовал, как оно врезалось противнику в грудь. Выстрел. Парень в черном шатнулся назад, ударился об ограждение крыши и перевалился через него. Снова пистолет выпал из его руки. Протяжный крик, глухой удар, тошнотворный хруст костей. Аватара спикировал и умчался вдоль Чендлер-авеню во мрак.